Глава 31. Отмеченный. Зорин, сохраняя на лице бесстрастную маску, смотрел на своего ухмыляющегося противника. Вот оно. Этот раунд, несомненно, определит победителя. Противник считал, что уже загнал его в угол, но у Зорина было секретное оружие. Он заглянул в мысли соперника и знал, что победа уже за ним. Ведь правила карточной игры достаточно просты. 12 тыкв. Сказал Зориан, кладя свою последнюю карту на стол. Соперник тут же перестал ухмыляться. Зориан старался сохранить нейтральное выражение, но, кажется, уголки губ слегка приподнялись. «Сукин! Да как тебя может так вести?» Противник хлопнул своей последней картой поверх колоды, всего лишь семерка дубов, и близко не хватило бы для победы, и снова приложился к стакану крепкого ликера. По мнению Зориана, мужик слишком много пьет. Его мысли ощущались все более и более мутными, и хоть читать его силами психика становилась сложнее, уровень игры падал еще быстрее. Наверное, две последних можно было выиграть и без жульничества. Но он сел за карточный стол именно чтобы отточить чтение мыслей в условиях реальной борьбы, а не чтобы раздевать беззащитных гражданских. «Ну, на этом закончу». Зорин поднялся. «Было весело, но мне правда пора идти». «Эй, ты не можешь просто взять и уйти?» Нахмурившись, возразил проигравший. «Так дела не делаются!» Ты должен дать мне шанс вернуть мои деньги. Оринос, ты пьян, сказал еще один из сидящих за столом. Их было двое, выбывших из игры две партии назад, но оставшихся за столом. Выпить, пообщаться, побыть судьями и держателями банка. Ты ничего не потерял. Это парниша вернул то, что проиграл тебе в прошлой партии. Никто никому не должен. Ага, по сути, 5 партий впустую. Встрял второй. Зорян кивнул. Даже телепатия не гарантирует победы, иногда просто не идет карта. К тому же он намеренно слил пару игр, чтобы не возникло подозрений в жульничестве. «Сейчас мы квиты, а мне действительно пора идти, так что самое время остановиться. Но если жаждете реванша, я могу избавить вас от лишних денег как-нибудь в другой раз. Я в городе весь месяц». «Избавить меня от лишних денег, ха!» – проревел Оринус. «Ты не остался без штанов только потому, что мой секретный прям не сработал!» «Напоить новичка теперь называется секретным приемом?» — фыркнул другой игрок. «Эй, не раскрывай мои секреты чужакам! А еще друг называется!» — возмутился Оринус. Еще несколько минут пикировки и попыток всучить алкоголь, и Зорин наконец сумел откланяться. Не обращая внимания на Оринуса, вслух размышлявшего, мужик ли Зорин вообще раз не пьет спиртного, он вышел из гостиницы и пошел по улицам Князевых дверей в поисках укромного закоулка, где он сможет вдали от чужих глаз телепортироваться. Игра, на удивление, оказалась и увлекательной, и полезной для развития его ментальных сил, но ему действительно пора было идти. Для задуманного им главное не упустить момент. В прошлом цикле он выяснил, что большинство магов души из списка Каэла недавно исчезли или погибли. Очень подозрительно. Нельзя исключать, что все это неким образом связано со временной петлей, так что это необходимо расследовать. Увы, в прошлом цикле он совершил ошибку, рассказав обо всем Ване. Тот поднял большую бучу, и места преступления заполонила полиция. В итоге Зорян был вынужден отложить расследование на следующий цикл. Чем он занялся, как только проснулся в сирене и сумел убраться оттуда, не вызвав подозрения матери и Кириэлли. Как он и подозревал, даже в первый день месяца практически все маги души уже исчезли. Что бы ни случилось с ними, это произошло до начала временной петли. Было лишь 2 исключения. 2 мага, погибших в прошлом цикле на момент начала нового, были живы и здоровы. Первый – жрец по имени Аланик Зоск, специализировавшийся на истреблении нежити, в прошлом цикле был попросту найден мертвым без следов насилия через несколько дней от начала месяца. Второй – Лукав Текло, алхимик, изучавший магию трансформации. Был растерзан кабанами неподалеку от собственного дома вечером 2-го дня месяца. Естественно, Зориан собирался пообщаться с обоими, для чего их сначала придется спасти. Алхимик шел первым, его смерть ожидалась раньше, а причина смерти известна и предотвратима. Вот почему он оставил игру. Если его расчеты верны, то он прибудет к дому алхимика за 1 или 2 до роковой прогулки. Если же он ошибся в расчетах или его влияние на цикл неким образом заставило алхимика ускорить график, что ж, будут и следующие циклы. Не навсегда же он умрет в конце-то концов. Наверное, он мог бы связаться с ним раньше и предупредить, но как он объяснит, откуда знает нападение? Он только выставит себя еще более подозрительным. Да и, честно говоря, он предпочитал, чтобы атака все-таки состоялась. Он сомневался, что нападут обычные животные, и был не прочь изучить их. Да и алхимик наверняка с куда большей готовностью поможет своему спасителю от диких зверей, а не просто незваному гостю. Телепортировавшись в нужный поселок и убедившись, что алхимик еще у себя, Зорин подыскал себе место для засады, убедившись, что его не видно из ближайших окон. Чего в таких вот крохотных городишках всегда было в избытке, так это любопытных старух, которым нечем заняться, кроме как следить за улицами в ожидании чего-нибудь необычного. Серьезно, в Сирене некоторые бабули с самого утра прилипали к окну, не упуская никого, приходящего по их землям. Он сбился со счета, сколько раз они доносили о нем родителям, когда он опрометчиво забывал об их недремлющих взорах. Долго ждать не пришлось. Не прошло и получаса, как Зориан занял позицию, а алхимик уже вышел из дома. Хорошо, что он прибыл заранее. Зориан тут же применил заклятие невидимости и в некотором отдалении последовал за Лукавым. Оставалось надеяться, что в достаточном отдалении и тот не сочтет слишком подозрительным, когда Зориан вмешается при первых же признаках опасности. Но ничего не поделаешь. Он не решался отойти дальше, опасаясь, что алхимика убьют, прежде чем он успеет прийти на помощь. Если тот рассеян или не способен за себя постоять, то все может произойти в считанные секунды. Да и само нападение может произойти в любую минуту. В отчете, что он читал в прошлом цикле, говорилось, что алхимика убили прямо на границе поселка, и именно туда Лукав и направлялся, главной дороге, ведущей к соседнему поселку. Зорин осторожно достал заклинательный жезл и до предела напряг свое ментальное чутье, пытаясь обнаружить нападающих, прежде чем они проявят себя. Он не почувствовал ничего необычного, поэтому был шокирован не меньше алхимика, когда стадо диких вепрей вырвалось из-под ляска и устремилось к Лукаву. Они оба на миг замерли, и прежде чем кто-то из них успел среагировать, звери покрыли уже половину дистанции, отделявшей их от цели. К стыду Зориана алхимик среагировал первым. Он отработанным движением швырнул навстречу приближающемуся стаду какую-то бутыль и немедленно залег. Не имея подобных рефлексов и считая, что находится достаточно далеко, чтобы взрыв не зацепил его, Зорин просто отменил невидимость и активировал щит. И зря. Вспышка и оглушительный взрыв ошеломили его, в глазах заплясали искорки. Проморгавшись, он обнаружил, что кабаны почти не пострадали от взрыва, да, их раскидало в стороны, как и самого алхимика, видимо, в панике не рассчитавшего безопасной дистанции. А вожака, оказавшегося в эпицентре, порвало на части, но остальные были уже на ногах и вновь бежали к своей жертве. Даже зверь со сломанной ногой упрямо ковылял к оглушенному окровавленному алхимику, не обращая внимания на боль, а ведь она должна быть просто ужасна. Они не издавали ни звука, не боялись яркого света и грохота, и не обращали внимания на тяжелые травмы. Да уж, совершенно обычное зверье. Но он подозревал нечто подобное. Спеша, чтобы твари не прикончили алхимика, Зорин ударил в ближайших кабанов залпом из 5 магических снарядов. Ударных, не пронзающих. Если он правильно понял, сквозные раны их даже не задержат. Ему нужно просто отбросить их от жертвы, чтобы успеть сотворить другое, менее традиционное заклятие, не записанное на жезле. Ну и отвлечь их от себя, хоть он и не думал, что это возможно. Они явно стремятся убить одного конкретного человека. Снаряды ударили с фланга, сшибая зверей с ног. Как он и ожидал, твари тут же, как ни в чем не бывало, стали подниматься, остальные же 4 так и бежали к алхимику. Но прежде чем они достигли цели, Зорин закончил заклятие, и меж его рук возник большой сияющий диск. Секущий диск — мощное, но на удивление экономичное режущее заклинание, позволяющее заклинателю управлять полетом дискового лезвия. Тайвин была невысокого мнения о заклятии. Оно было не из тех, что выстрелил и забыл, и требовало постоянной концентрации создававшего его мага. Да и двигался диск довольно медленно для боевого заклятия. По мнению Тайвин, любой опытный маг успеет уклониться или развеять лезвие, зато управляющий диском фактически изображает мишень. Но кабаны не могли развеять диск силы и не могли атаковать на расстоянии, пока он без щитов. Направляемое Зорином дисковое лезвие метнулось навстречу зверям над самой землей, примерно на высоте кабаньего колена. Зорин опасался, что он переоценил силу режущего заклятия, что ему просто не справиться с крепкими кабаньими костями. Зря опасался. Диск встретился с ногами первого вепря и просто прошел насквозь, не встречая видимого сопротивления. Позади него зверь рассыпался, ноги отдельно, туловище отдельно. Диск же продолжил движение к следующим кабанам. Они победили, но едва-едва. С одной стороны, звери двигались по прямой и не пытались уклоняться, перехватить их было несложно. С другой стороны, Зориан не особо усердно отрабатывал это заклятие и на первом проходе упустил 2 кабанов. К счастью, алхимик к тому моменту уже пришел в себя и разобрался с недобитками, каким-то заклинанием изменения, вызвав из земли веер острых каменных пик. Твари так стремились добраться до него, что буквально насадили себя на острия, где и застряли. Вздохнув, Зориан позволил диску исчезнуть. Да, это победа, но его вклад в нее оставлял желать лучшего. Он растерялся в самом начале, а потом не самым удачным образом управлял секущим диском, но что сделано, то сделано, по крайней мере он достиг поставленной цели. Пора пожинать плоды. Он подошел к стоящему на коленях алхимику, переводившему взгляд то на Зориана, то на все еще дергавшегося безногого кабана неподалеку. Подойдя, Зориан нахмурился. У зверей не было ни единой мысли. Вот почему он не обнаружил их перед атакой. Для его ментального чувства они просто не существовали. Добавим сюда, что после отсечения ног они все еще шевелятся, а раны совсем не кровоточат, и вывод становится очевидным. Он не ошибся. Звери определенно были мертвы. Насколько он знал, полностью невидимы для ментальной магии бывают только слизни, големы, маги, использующие пустой разум, и так называемая бездумная нежить. Кабаны вовсе не походили ни на слизни, ни на големов, и едва ли владели пустым разумом. Вариант с нежитью также объяснил отсутствие кровотечения и безразличие к боли. «Вы в порядке? Кажется, вас сильно задело взрывом», — сказал Зориан, переключаясь на спасенного. Вблизи оказалось, что Лукав Текла — довольно симпатичный мужчина средних лет, крепкого сложения, с длинными черными волосами и аккуратно подстриженной бородкой. Честно говоря, Зориан ожидал кого-то менее ухоженного. Селяне утверждали, что алхимик избегает человеческого общества и проводит почти все время в пустошах. «Ага, я в порядке». Лукав поднялся на ноги, и его тут же опасно качнуло. Зориан поспешно подхватил его и помог удержать равновесие. «Проклятие! Подорваться буквально на собственной бомбе, да еще и безо всякой пользы. И они напрочь проигнорировали мой патентованный звериный репеллент. Кто-то крепко закодировал их». «Я практически уверен, что это нежить», — вставил Зориан. «Что, серьезно?» Лукав покосился на ближайшего вепря. «В глазах плывет. Оно действительно все еще пытается доползти до меня?» «Думаю, да», — подтвердил Зориан. Лукав пролаял тираду на каком-то незнакомом наречии к хаски. Впрочем, Зориан догадывался о примерном смысле, так что, может, и к лучшему, что не понял. «Извини», — сказал алхимик, сделав несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. «Я не имел в виду ничего такого. И большое спасибо, молодой человек. Мне здорово повезло, что ты оказался неподалеку. Если б не ты, я бы наверняка умер». «Ну, дело тут не только в везении», — ответил Зориан, заработав тяжелый взгляд от алхимика. «Вы ведь Лукав Текла, верно? Я искал вас по рекомендации одного из моих друзей, Каэла Тверинова». «А, Каэл!» Лицо Лукава тут же просветлело. «Славный парень. Жаль, что он перестал ходить ко мне с тех пор, как обручился с этой ведьминой дочкой. Я надеялся взять его ассистентом, но, боюсь, Фрия добралась до него первой. У меня не было симпатичной дочери. У парня талант к алхимии. Я бы спросил, как у него дела, но это можно сделать и у меня, когда я несколько успокоюсь». «Не возражаю», — сказал Зориан. «Хотя я хотел бы сначала посмотреть на этих кабанов. Думается, кто-то только что попытался убить вас. Едва ли кабаны сами по себе восстают из мертвых. «Определенно не восстают», — согласился Лукав. «Младшая нежить, по сути, просто големы из плоти, заключенные внутри душой или духом вместо заклинательного ядра. Сами по себе появляются только призраки и подобные духовные сущности. Аланик это неоднократно подчеркивал. Не знаю, кому понадобилось меня убивать, но, похоже, разозлил какого-то некроманта. Не везет, так не везет. Я сообщу в гильдию, пусть они разбираются. Но можешь изучать эти штуки сколько душе угодно. Мне и самому интересно, но я никогда не был силен в прорицаниях». Зориан кивнул и приступил к работе, зафиксировав ближайшего безногого кабана заклятием изменения, чтобы не дергался, и начав изучение. Дурные предчувствия не обманули. Зориан не сумел найти ничего полезного и был вынужден оставить дело дознавателям гильдии. По совету Лукава, он вновь призвал секущий диск и скорошил всех вепрей, кроме одного, на мелкие кусочки. Лукав считал, что одного вепря нежити дознавателям за глаза хватит, и не хотел, чтобы злоумышленник приделал трупам отсеченные ноги и вновь пустил их по его следу. Единственного целого кабана алхимик заклинанием изменения погрузил глубоко под землю дожидаться дознавателей. «Зомби, скелетов и прочую нежить создать куда труднее, чем утверждают слухи», — пояснил Лукав по пути к дому. «Да, проще и дешевле, чем големов, но все же немалая трата времени алхимических ингредиентов. Кто бы ни покушался на меня, потеря дюжины зомби ударит по его карману. Бессмысленно оставлять побежденную нежить в ремонтопригодном состоянии, экономя некроманту время и деньги. Аланик всегда советовал уничтожить их бесследно, просто на всякий случай. Никогда не думал, что этот совет мне пригодится, но вот смотришь ты». «Извините, но говоря об Аланике, вы имеете в виду Аланика Зоска?» — спросил Зориан. «Ну да», — подтвердил Лукав. «Полагаю, Кэл рекомендовала его тоже?» «Да, на самом деле он дал мне длинный список магов души, вы просто были там первым». «Не совсем правда, ну да ладно». Алхимик жестом предложил ему продолжить. «Мне нужна помощь с заклятием магии душ, попавшим в меня. Не хотел бы рассказывать это на улице. Надеюсь, вы выслушаете меня, когда придем к вам». «Резонно. Но если в тебя попало не проклятие трансформации, я вряд ли смогу тебе многим помочь. На самом деле тут лучше обратиться к Аланику. Он тоже не эксперт по снятию проклятий, но он хотя бы владеет азами. Конечно, обратиться сразу в гильдию было бы еще лучше, но, полагаю, у тебя есть причины не вовлекать их в это дело». «Да», — подтвердил Зориан. «И хоть я понимаю, что вы вряд ли сможете мне помочь... это было довольно обидно. Я все же надеюсь, что вы выслушаете меня и попытаетесь. Вполне возможно, что именно вам известен ключ к решению моей проблемы, если не само решение. На самом деле моя проблема не проклятие. Она настолько экзотична, что Кэл даже рекомендовал, если ничто другое не поможет, обратиться за решением к Сильверлейк». «Что?» – недоверчиво переспросил Лукав. «Он посоветовал обратиться к этой чокнутой старой ведьме? И не говорите», – вздохнул Зориан. «Я слышал из надежного источника, что одного парня, обратившегося к ней за помощью, она послала добыть яйца серого охотника. Но это уже просто смешно», – пренебрежительно фыркнул Лукав. «Тебя разыграли. Даже Сильверлейк так не поступила бы. В любом случае, я посмотрю, что можно сделать. Это меньшее, что я могу сделать для своего спасителя».